إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بارك الله فيكم في продолжении темы разбора аятов, хадисов, слов праведных предшественников, связанных с вопросом манхаджа. Сегодняшняя тема будет посвящена приказу одобряемого, запрету порицаемого. Из дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля сегодня это последний урок. Из важных вопросов, связанных с темой манхадж и отличительных черт Ахли Сунна валь Джамаа, приверженцев Сунны и Джамаа, то, что они приказывают одобряемое и запрещают порицаемое. По-арабски это звучит «Аль-Амр биль-Ма'руф ван-Нахи аниль-Мункар». Мы частично затрагивали этот вопрос в прошлых уроках, когда, допустим, затрагивали тему ученых и ошибки ученых. И говорили, баракаллаху фикум, что есть разница между ошибкой ученых, то есть когда мы говорим об ошибке ученых, и когда мы говорим о самом ученом, то есть если какой-то ученый, мы его любим, мы его уважаем, мы его чтим, но если он в чем-то ошибается, баракаллаху фикум, мы исправляем его ошибку и говорим о его ошибке, не умаляя его чести. В тот же момент, если ученый, которого мы любим, уважаем, почитаем, если он ошибается, наша любовь, наше уважение, наше почтение к этому ученому ни в коем случае не должно нас заставлять закрывать глаза на его ошибки. И поэтому люди у нас в двух крайностях в этом вопросе. Одни, баракаллаху фикум, те, которые, видя ошибку ученого, начинают говорить об этой ошибке и говорить о самом ученом, умаляя его достоинство, то есть, баракаллаху фикум, списывая его на нет. Другие же, баракаллаху фикум, возвеличивая ученого, любя, почитая его, видя его ошибки, молчат об этих ошибках и ничего о них не говорят. И этим самым, получается, становится причиной того, что эти ошибки распространяются. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, ахли сунна валь джамаа, их отличительной чертой является то, что они приказывают одобряемое и запрещают порицаемого. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, где он сказал: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». «Та'муруна биль ма'руфи ва танхауна аниль мункар». «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества». «Вы повелеваете совершать одобряемого и запрещаете предосудительное». Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валь му'минуна валь му'минату ба'дугум». Верующие мужчины и верующие женщины являются помощниками или же друзьями друг другу. То есть аулия, то есть приближенными друзьями, помощниками друг другу. И дальше Всевышний Аллах описывает их: «Ямуруна биль маруф». Они велят совершать одобряемого. «Ваенхауна аль-мукар» и запрещает предосудительно. И в этом мы понимаем, братья, что приказ одобряемого и запрет порицаемого никак не должен влиять на дружбу верующих. То есть, если брат видит в брате что-то, к чему он халатно относится, и приказывает ему это одобряемое, это никак не должно сказываться на их дружбу. И даже наоборот, должно укреплять их дружбу. И точно так же, если брат видит в брате или сестра в сестре что-то порицаемое, и не запрещает это никак не должно влиять на их дружба, а иначе они не будут теми верующими, о ком рассказал Всевышний Аллах, то есть верующие в полном смысле этого слова. Также Абу Саид аль-Худри, радиаллаху ангу, рассказывал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно. Если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком. А если не сможет этого, то своим сердцем это будет наиболее слабым проявлением веры». Шейх Уль-Ислам ибн Таймия в своей книге «Аль-Акида Аль-Васатия» сказал: «Также они, то есть Ахли Сунна Аль-Джамаа, Помимо этих основ, которые он перечислил прежде, велят совершать одобряемое, то есть шариатом, и запрещают порицаемое в соответствии с тем, чем их обязал шариат. Братья баракаллаху фикум, в этих двух аятах, в этом хадисе, во-первых, очень много пользы. Во-первых, в аяте из сура Аль-Имран вы были лучшие из общины, появившейся во благо человечества, повелеваете совершать одобряемое и удерживаете или запрещаете предосудительное. Указание на то, что добро этой общине в проявлении веления одобряемого и запрета порицаемое. Значит, до тех пор, пока в этой общине есть те, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, братья, в этой общине будет добро. Если в этой общине появятся, исчезнут те, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, баракаллаху фикум, добро в этой общине исчезнет. И самым великим из одобряемого является что? Приказ таухида, братья. Приказ поклоняться одному Всевышнему Аллаху. И самым великим запретом, баракаллаху фикум, является запрет ширка. И, соответственно, после приказа к таухиду, то есть самым великим из одобряемого, после приказа к единобожию, является что у нас? Приказ сунны. Приказ совершать людям сунну. И самым большим запретом после запрета ширка является запрет совершать новшество. Что касается аята из суры Тауба, где Всевышний Аллах описывает настоящих верующих мужчин и настоящих верующих женщин, то указание на описание верующих тем, что они повелевают одобряемое и запрещают порицаемое. То есть настоящих верующих имеется в виду тех верующих, которые обладают полным иманом. Также баракаллаху фикум в этих аятах, в этом хадисе указание на обязательность повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Также в хадисе указание на степени веления одобряемого и запрета порицаемого, потому что баракаллаху фикум сила, мощь людей отличается от человека к другому. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто увидит из вас порицаемое, пусть изменит это собственноручно, если же он не сможет, в этом указание на то, что баракаллаху фикум приказ одобряемого и запрет порицаемого обуславливается чем? Наличием силы, баракаллаху фикум, наличием мощи, наличием возможности. Если он же не сможет этого сделать, то пусть изменит это своим языком. Если этого не сможет, тогда своим сердцем. Также, баракаллаху фикум, в хадисе, а также в этих текстах указание на то, что веление одобряемого и запрета порицаемое является одной из основ Ахли Сунна валь Джамаа, как это упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, и одним из самых важных качеств верующих людей.